Британская разведка и передача власти в Индии. Передача Британией власти в Индии, жемчужине ее имперской короны, это рассказ о вопиюще плохом управлении. И хотя история о том, как и почему Великобритания потеряла власть в своей азиатской империи и вступила в последний период своего владычества в Индии, сложна, и одна из главных причин этого состоит в том, что ближе к концу Второй мировой войны стало ясно, что администрация Великобритании бессильна остановить волну индийского национально-освободительного движения, и поэтому она уже потеряла контроль над своей азиатской империей. Духовный вождь Индии Махатма Ганди назвал послевоенное обещание Великобритании гарантировать Индии независимость датированным более поздним числом чеком, выписанным отсутствующим банком. Это проявилось в конце войны, когда под сильным давлением со стороны индийских политиков-националистов британская администрация решила не преследовать в судебном порядке тех предателей, которые вступили в индийскую национальную армию, воевавшую с японцами против англичан во время войны и уже находились в английских тюрьмах. После окончания войны межобщинные столкновения между 255 миллионами индуистов и проживающими в Индии 92 миллионами мусульман набрали кровавые обороты и вышли из-под контроля, особенно после того, как лидер Индийского национального конгресса и мусульманской лиги Мухаммад Али Джинна призвал провести день боевых действий 16 августа 1946 года. Самые ужасные зверства между индуистами и мусульманами произошли в Бихаре, Восточной Индии, где в 1946 году были убиты приблизительно 7 тысяч мусульман, а местные британские военные власти начали операцию, получившую подходящее название «Гризли», которая заключалась в уборке разлагающихся тел с улиц. Вслед за решительной победой на выборах партии «Индийский национальный конгресс» в марте 1946 года, ставшей главной политической силой в Индии, лейбористское правительство Клемента Эттли послало в Индию представительную делегацию для обсуждения конституционных шагов к независимости, в которую входили сэр Стаффорд Крипс, Стиффорд Крабс, как прозвал его Черчилль, первый лорд Адмиралтейства Александр, известен тем, что пел и играл на рояле, и пожилой министр по делам Индии лорд Петтик Лоуренс, патетический Лоуренс. Так как члены делегации страдали от приступов диареи, то не сумели добиться сколько-нибудь значительных результатов. В какой-то момент переговоры споткнулись, потому что Ганди соблюдал день молчания. После того, как эта миссия зашла в тупик, в последний месяц 1946 года кабинет министров Эттли в Лондоне принял важное решение уступить власть в Индии. Протоколы заседаний кабинета министров отличаются лаконичностью, свойственной Эттли. В них перечислено всего лишь 5 ключевых пунктов причин ухода Великобритании из Индии, в том числе и то, что Великобритания не может поддерживать там свое военное присутствие ввиду обязательств в других странах, таких как Палестина, даже если бы и хотела сделать это. К декабрю 1946 года во всем аппарате Государственной гражданской службы Индии насчитывалось всего лишь 608 европейцев. Эттли также признал, что всемирное общественное мнение было против того, чтобы Великобритания оставалась в Индии. Изначальный график выхода был назначен на июнь 1948 года, и его должен был выполнять новый вице-король лорд Луис Маунтбеттен. Однако всего за 4,5 месяца он завершил передачу власти, и английскому господству в Индии пришел конец. Оглядываясь назад, нетрудно понять, что Маунтбеттену следовало придерживаться первоначального графика выхода, составленного Эттли, и перестроить индийскую армию, чтобы она смогла поддерживать порядок в Пенджабе, ставшем пограничным регионом, за который началась жестокая борьба между Индией и Пакистаном. В таких условиях ускоренный уход Великобритании из Индии и разделение полуострова Индостан на государства Индию, Восточный и Западный Пакистан превратились в процесс, сопровождающийся обильным кровопролитием, этническими чистками, перемещением масс населения и межобщинной резнёй, зачастую садистского характера. Несмотря на хаос, окружавший передачу Великобритании и власти Индии в 1947 году, кровопролитие и гражданскую войну, последовавшие за разделом, правительство Великобритании, тем не менее, сумело поддерживать относительно тесные дипломатические отношения с обоими новыми правительствами – индийским и пакистанским. Оба государства остались в содружестве, из которого слово «британское» было вежливо опущено – после того, как их правительства выдвинули свой протест. Одной из причин, по которым британскому и индийскому правительствам удалось поддерживать лучшие отношения, чем многие ожидали, были близкие личные отношения между Читой Маунтбеттен и первым премьер-министром независимой Индии Неру. Некоторые предполагают, что отношения между Неру и супругой Маунтбеттена были даже еще ближе. Актом, который символизировал продолжение отношений между двумя странами после обретения Индии независимости, стала просьба нового правительства к Маунтбеттену остаться после 1947 года в качестве первого генерал-губернатора страны. Структура государственной службы, существовавшая в Британской Индии, также была во многом сохранена в независимой Индии. И хотя в то время это не стало достоянием гласности и было вымарано из книг по истории, был еще один способ, с помощью которого Великобритания поддерживала тесные отношения с независимым правительством Индии – посредством разведывательных связей. Сведения о деятельности Ми-5, SIS и ЦПС – показательно отсутствуют в 12-м томе серии документов «Передача власти в Индии», хотя это произошло, возможно, потому что данная публикация была официально санкционирована правительством. Ее авторы имели доступ к архивам разведки и знали о разведке в последние дни Британской Индии больше, чем могли рассказать в печать. Некоторые британские официальные лица позднее делали мимоходом замечания, которые намекали на роль разведки в том, что Британской Индии пришел конец. Ученый и журналист Ходсон, который лично был знаком с тем, как работала британская администрация в Индии во время Второй мировой войны, написал в своей знаменитой книге «Великий раздел» о завершении ее работы. Форма правления, вроде той, какая существовала в Индии, больше зависит от тайной разведки, нежели от народной поддержки и национального патриотизма. Недавно ставшие доступными архивы Ми-5, IPA и JIC показывают, что Ходсон был прав. Британская разведка сыграла решающую, но скрытую роль в передаче власти Британии в Индии – и отношениях Лондона с новым индийским правительством после нее. Первая серьезная дискуссия о будущем разведки в Индии состоялась ближе к концу Второй мировой войны после провала миссии под руководством Стаффорда Крипса по развитию Конституции на полуострове. В декабре 1944 года начальник военной разведки Великобритании майор Фрэнсис Дэвидсон и руководитель разведывательного бюро в Дели сэр Деннис Пилдич начали задавать вопрос о разведывательных связях с индийскими властями. Будет ли Великобритания выходить из Индии? На совещании с Ми-5 они пришли к заключению, что IPI и разведывательное бюро в Дели придется расформировать. Они заявили, что будет невозможно органам британского правительства быть подотчетными индийским министрам. В апреле 1945 года, когда война в Европе близилась к концу и начало формироваться национальное правительство Индии, Разведывательное бюро в Дели и IPI снова обратились на Уайтхолл с настоятельной просьбой поднять вопрос о будущем разведки в Индии. Они утверждали, что ее следует держать подальше от индийских министров как можно дольше, но признавали, что скрыть от них существование разведывательного бюро в Дели все равно не удастся. Настоящий прорыв в решении этого вопроса произошел накануне обретения Индии независимости, когда высокопоставленные разведчики Великобритании провели ряд ключевых встреч на Уайтхолле, чтобы разработать отношения разведки с новым правительством. Самые важные встречи прошли 24-25 апреля 1946 года вслед за обсуждением Кабинетом министров вопроса о передаче власти в Индии, но за этими встречами произошли другие в ноябре после введения временного правления в Индии. На апрельских встречах присутствовали руководители британской разведки, связанные с Индией. Генеральный директор МИ-5, сэр Дэвид Петри, и один из старших офицеров МИ-5, Дик Уайт, руководитель SIS, сэр Стюарт Мензис, бывший глава итонских биглей, а также руководители IPI, сэр Филипп Викери, и разведывательного бюро в Дели, Норман Смит, находившийся в Лондоне в командировке, и высокопоставленное лицо из Министерства по делам Индии, Монтис. На заседании был сделан вывод, что IPI и разведывательное бюро в Дели смогут существовать столько, сколько во главе их будут стоять европейцы. Как только на руководящий пост хотя бы одной из этих организаций будет назначен индиец, их придется закрыть. «Им будет невозможно, — предсказывали руководители британской разведки, — эффективно функционировать как британским разведывательным службам, если ими будут руководить индийцы, верные своему правительству». На этих встречах было также решено, что, готовясь к уходу Великобритании из Индии, разведывательное бюро в Дели должно будет уничтожить все имеющиеся у него документы, содержащие важную правительственную информацию. Именно это и было сделано. Разведывательное бюро приступило к уничтожению и удалению секретной информации из компрометирующих досье на национальных лидеров, становящихся членами правительства, а также из документов, имеющих отношение к сети агентов и информаторов, которые держали их под наблюдением до этого. Один офицер ЦПС, работавший в Дели, Алан Стрип, позже вспоминал, что он стал ответственным за сожжение. Груды документов днем и ночью жгли на центральной площади Редфорта перед передачей власти. В сентябре 1946 года предпоследний генерал-губернатор Индии лорд Туэвилл даже пошутил в разговоре с Неру, что по его указанию разведывательное бюро в Дели уничтожило все компрометирующие документы на него и других лидеров Конгресса, над чем оба они посмеялись. Проблемы, которые вставали перед британской разведкой в Индии до 1947 года в отношении совместного использования разведданных и уничтожения документов, содержащих важную правительственную информацию, не раз еще повторялись в последующие десятилетия, когда Великобритания уступала власть в других колониях и на других территориях. Дневниковые записи заместителя генерального директора МИ-5 Гая Лиддала показывают, что вопросы установления крепких связей британской разведки с независимым индийским государством был предметом частого обсуждения среди руководителей британской разведки весной 1947 года. Апрель 1947 года стал переломным моментом в истории британской разведки, когда Великобритания ускорила темпы своего выхода из страны, а глава разведывательного бюро в Дели Норман Смит, бывший комиссар полиции в Бомбее, ушел в отставку и уехал в Англию. Тогда руководители британской разведки в Лондоне приняли революционное решение о том, что впервые должность руководителя разведывательного бюро будет передана индийцу. Человеком, выбранным на эту должность временным правительством Неру, был Сандживи Пилай, 49-летний старший районный полицейский офицер из Мадраса. Сандживи выбрали, по-видимому, потому что он был лояльным и не имел отношения ни к аппарату гражданской службы, ни разведывательному бюро. Как и у многих других национальных вождей в других британских колониях, шрамы, оставшиеся у Неро от различных тюремных сроков, в общей сложности 7 лет, сделали его очень подозрительным ко всему, что связано с британской полицией. Для Неро слова «полиция» и «разведка» были синонимами. В конце концов, полицейский надзор ни для кого не был секретом в Британской Индии. Как объяснил Неро в своей книге «Открытие Индии», которую он написал в тюрьме в 1944 году и которая станет выдающимся трактатом для вождей антиколониального движения по всему миру. «За последнюю четверть века или даже больше я не написал ни одного письма, которое было отправлено в Индию либо индийцу, либо на иностранный адрес, и при этом не понимал бы, что оно будет прочтено и по возможности скопировано каким-нибудь цензором из секретной службы. Я говорил по телефону и помнил, что мой разговор, скорее всего, прослушивается». Неру не ошибался. Во время пребывания у власти в Индии временного правительства до обретения ею полной независимости человек, который эффективно работал на посту министра внутренних дел, Сардар Патель, взял на себя повседневный контроль вопросов, имеющих отношение к разведке, и проявил к ним гораздо менее эмоциональный и более прагматичный подход, чем Неро. Как и Неро, Патель понимал, что разведывательное бюро, вероятно, составило досье на него и большинство лидеров Конгресса. Однако, в отличие от Неро, он не позволял этому влиять на его мнение о решающей роли, которую будет играть разведка для молодого индийского государства. С 30-х годов разведывательное бюро в Дели и аналогичное ему ведомство в Лондоне, IPI, равно как и Ми-5, собирали досье на многих лидеров Конгресса и Мусульманской лиги, включая Мотилала Неру и его сына Джавахарлала и Махатму Ганди. Их часто называют «отцом, сыном и святым духом Индии». Это происходило не потому, что разведслужбы рассматривали Конгресс и Мусульманскую лигу как подрывные организации, они были законными и легальными политическими организациями, а потому что некоторые их члены были известны своими тесными связями с коммунистами или подозревались в них.